Задумался, а где же, собственно, Настя остается одна, чтобы наедине с собой поактерствовать? И даже секунды не дают для того, чтобы сосредоточиться на книжке. Кроме того, стремление актерствовать, если бы оно даже было, вовсе не противоречит ее профессии. Я, правда, не очень сведущ в таких делах, но что-то читал. Чего только Настя не придумывает по поводу своего Гастона. Кстати, мы хотели мелодраму перевести в трагедию и решали так, что Гастон у Насти действительно был. Он был, а ей не верит. В этом мире, в этом доме никто никому не верит. Что за дом такой, как барак чумной? Это из Высоцкого. Наконец, критик пишет, что на дне следовало бы решать средствами лирико-эпического театра. Он даже говорит, что где-то уже писал об этом. Мне кажется, что лучший ключ к на дне – трагедия. Хотя я об этом еще и не писал. Но стоит ли об этом говорить? Как будто к на дне существует лишь один ключ. Исполнителю многих ролей тут словно бы передается состоянию их героев, пишет критик. Им неуютно, они не объединены. Если актерам передается состояние героев, это вообще-то неплохо, к этому стремишься. И если же это намек на неуверенность и человеческую разобщенность актеров, то тут желаемое выдается за действительное. Актеры на дне любят свои роли и играют их с полной отдачей. У меня отмечено еще много больших и мелких неточностей критика, но я устал их перечислять. Надоело. Прошло время, и я с некоторым опозданием прочитал еще одну статью того же автора о вишневом саде на Таганке. С одной стороны, должен быть благодарен критику за такое внимание к моему творчеству, с другой, хочется продолжить некий профессиональный разговор о так называемых неточностях. Вполне вероятно, что это должно как-то по-иному называться, какими-то другими словами, которые я еще не придумал. Уж слишком велик набор этих неточностей. Обо всех ли режиссерах критик так пишет? Или только обо мне? Итак, он пишет о моем желании ставить Чехова открыто трагично. Я понимаю, в моей давней книге он прочитал о том, что нужен открыто трагический Чехов. Вступая со мной в спор, критик утверждает, что это было нужно и вчера, и будет нужно завтра. Фраза сразу заставляет меня остановиться. Зачем она написана? Для красного словца? Ведь известно, что Чехов художественного театра не был открыто трагичен. И, видимо, этого тогда и не надо было. МХАТ был вообще чужд открытой трагичности. И Чехов воспринимался там гораздо более сдержанно и поэтично, чем его стали воспринимать в наше время. Все, кто буквально следовали МХАТу, а их было много во всем мире, тоже не стремились к открытой трагичности. Так стали ставить Чехова всего 20-25 лет назад. И делает это до наших дней. Что же касается будущего, то вовсе не обязательно сохранится такой открытый трагический взгляд. Вполне возможно, взгляд на Чехова станет ироничнее. А может быть, театр возьмет, да и предпочтет старую мхатовскую точку зрения. Или нащупает какую-то новую лиричность, нам еще не знакомую. Конечно, и в МХАТе Чехов был по существу трагичен, но когда речь идет об открытой трагичности художественного стиля нашего времени, имеется в виду нечто иное. Вишневый сад на Таганке ставился дважды. Критик говорит, что вторая редакция еще более трагифарсовая –